Глава 18. Дарина. «Я не знаю», — отвечаю с запинкой. «Категорично отказаться не получается, и я на самом деле уже очень сильно сомневаюсь, что мне стоит оставаться здесь. С утра меня ждала еще парочка сообщений с незнакомых номеров, даже открывать не стала. Уехать в Москву было бы отличным решением, только вот не так воспитали, чтобы переложить свои проблемы на плечи малознакомого мужчины». Стальнов уже сделал для меня слишком много. Тогда я постараюсь убедить тебя его принять?» Мягко улыбается он, уводя меня в сторону административного здания. «У меня в голове просто рой вопросов, и все их можно свести к одному. Зачем? Зачем Стальнов все это делает? Но спрашивать здесь об этом совершенно неуместно. У него рабочий день в выходной, кругом подчиненные, серьезные люди, делающие серьезные вещи, а тут я со своими глупостями». Подойдя к зданию, останавливаемся у крыльца, отдаем каски сотруднику. «Дарина, очень приятно было познакомиться». Виктор Дмитриевич пожимает мне руку. «Надеюсь, вы станете частью нашего коллектива. Я полностью согласен с Вадимом Даниловичем, что нам пора уже обзавестись своей пресс-службой, или как оно там называется?» «Рекламным отделом». Смущенно поправляю. «Ну, пусть рекламным отделом», кивает Виктор Дмитриевич. «Надоело по 100 раз объяснять этим агентствам, какие нужны буклеты и все прочее, если вдруг выставка. А свой специалист, вот с ним, надеюсь, будет проще общаться». «У меня не было опыта настолько сложных рекламных кампаний», — отвечаю честно. «Опыт — дело наживное», — произносит мужчина серьезно. «Главное — желание. Все мы тут начинали зелеными и неопытными. Кто-то ушел, кто-то поленился и испугался сложностей, а вот кто остался...» Теперь с ними можно строить надежный бизнес. «Ну все, не пугай юного специалиста», — шутливо строго прерывает его Стальнов. «Ни в коем случае», — широко улыбается Виктор Дмитриевич. «Мужчины еще 10 минут, стоя на улице, обсуждают вопросы бизнеса, а я просто верчу головой по сторонам, разглядывая все, что доступно моему взгляду. Из их разговора мне почти ничего не понятно. Но, как правильно заметил Стальнов, это будет огромный рывок в моей карьере. И хочется ей колиться. Страшно подвести Вадима, не справиться». «Ну все, нам пора», — заканчивает разговор Стальнов. Обменивается со всеми рукопожатиями, и даже в этом разница между ним и Никитой. «Мой бывший на персонал смотрел, как на холопов каких-то, разговаривал свысока. Стальнов же спокойно здоровается со всеми, первым протягивает руку, если это уместно, и не отвлекает человека от работы. Не беспокоится, что вдруг кто-то решит оспорить его авторитет. Стального здесь действительно уважают, это видно хорошо. Всего хорошего. Прощаюсь с серьезными мужчинами. Коллектив в основном мужской, но есть и женщины, правда, их гораздо меньше. Спасибо за замечательную экскурсию. Я постараюсь вникнуть, чтобы не задавать по 100 раз глупые вопросы. Обещаю, сама вдруг понимая, что фактически согласилась. Ловлю хитрый взгляд Стального. Этот манипулятор мне подмигивает. Добился своего все же». «Нам действительно пора. Поехали». Тянет меня к машине. Помогает сесть в салон и занимает место рядом. «Кажется, я согласилась». Смотрю на него большими глазами, осознавая ситуацию. «Да», — подтверждает с довольным видом. «Придется ехать со мной». «Я все еще сомневаюсь, что это хорошая идея». Говорю как на духу. «Обсудим за обедом». Вадим обращается к водителю, называя закрытый ресторан. «Туда очень сложно попасть». Это не пафосное и не мажорское место. Там собираются очень богатые и серьезные люди. Папочка Никиты может туда попасть, а вот Никита без отца нет. И это его страшно раздражало. «Я не одета для такого места», — выговариваю ошарашенно. «Я тоже», — отмахивается Стальнов. «Думаешь, нас туда не пустят?» — усмехается. «Хорошая шутка», — бурчу недовольно. «Зато там прекрасная кухня», — веселится Стальнов. «И никто не полезет с расспросами». Только и остается, что вздохнуть. Мне в компании Никиты долго все было непривычно, а теперь и подавно. Это вообще совсем другой мир, и он меня пугает. А машина летит сначала по трассе, потом по городу. Хищная стрела, мощная и шикарная. Стоит ей остановиться у мраморного крыльца, покрытого ковровой дорожкой, как будто из-под земли появляется швейцар и распахивает дверь. Я еще знаю, что тут, когда дождь, они дежурят с зонтами. Все для комфорта самых взыскательных посетителей. Прямо у дверей нас встречают. Женщина средних лет в деловом костюме. Она радушно улыбается Вадиму. «Господин Стальнов, рады вас вновь видеть у нас. Столик на двоих или будут еще гости?» Спрашивает вежливо, по мне едва взглядом мазнула, но ни единый мускул на ее лице не дрогнул, хотя вид у меня самый неподходящий. «Добрый день, на двоих», — отвечает, и нас сразу ведут к столику в глубине зала. Официанты придерживают стулья, помогая занять места, а еще тут меню без цен. Но вряд ли посетителей здесь обманывают, чревато. «Итак», — сделав заказ, Вадим возвращается к нашему вопросу. «Ты приняла мое предложение, но продолжаешь сомневаться?» «Тебя что-то беспокоит, вижу это по глазам. Рассказывай». Вроде бы и просит, но с нажимом. Прикусив губу, раздумываю с минуту, а потом решаюсь поделиться сомнениями. У нас все равно странные отношения, непонятные. Но за это время Вадим проявил внимание к моим желаниям, учитывал мое мнение. Смотрю в серые глаза, в которых сейчас вижу тепло и интерес. И от этого мурашки бегут по телу. Я понимаю, что Стальнов волнует меня не только в качестве работодателя, но и как мужчина. Пока шли к столику, замечала любопытные взгляды женщин. Невозможно не попасть под его энергетику. Я не понимаю, как я буду жить в Москве. На какие деньги сниму квартиру, учитывая, что мне нужен полный новый гардероб? Столица, огромный мегаполис. Нужно будет как-то добираться на работу. Как воспримет меня коллектив? По факту я ведь ничего в этой отрасли не понимаю. Я просто боюсь не справиться». «Ты справишься», – уверенно говорит Вадим, накрывая мою руку своей и мягко сжимая. «А квартира не проблема. Моя компания может себе позволить снять жилье сотруднику. Это все незначительные вопросы». Он замолкает, потому что появляется официант с заказом. Дожидается, когда нам сервируют стол, и только потом продолжает. «Если этот вопрос закрыт, предлагаю насладиться едой. Кухня здесь, как ты знаешь, замечательная. Откуда бы я знала?» Отвечаю, а потом понимаю кое-что. «Заказ ты делал здесь, да?» «Да». Улыбнувшись, слегка пожимает плечами. Как я заметила, Стальнов не любит говорить во время еды о делах, поэтому переводит тему на экскурсию по заводу. И я вываливаю на него мои впечатления. Но у нас прерывают. «Кого я вижу?» Весело раздается сбоку. Поворачиваю голову и вижу высокого мужчину, одетого неформально. Мужчина кажется мне смутно знакомым, а через мгновение я понимаю, что видела его. Это он ехидно так улыбался, стоя у того ресторана. «Алекс», — усмехается Стальнов, вставая. Мужчины обмениваются рукопожатиями. «Дарина?» — обращается ко мне Вадим. «Мой друг Александр Ясинский. Знакомый лет 100». «Врет», — весело сверкает взглядом этот Ясинский. «Я не настолько стар». «Алекс, Дарина согласилась работать в моей компании», — сообщает Вадим. «У тебя дела или присоединишься?» «Конечно, присоединюсь», — улыбается Ясинский. «Дарина, мои поздравления. Можете называть меня просто Алекс». Протягивает руку, и я тяну свою, но вместо пожатия он разворачивает мою кисть ладонью вверх и делает вид, будто оставляет поцелуй на моем запястье. «Алекс», — звучит предупреждением и будто угрожающе. Но Ясинский смотрит весело, не вняв предупреждению. Усаживается на стул и со смешком произносит. «Ну что, Алекс, ты увозишь такую красоту от нас в столицу, а я должен радоваться?» «Дарина, не обращай на него внимания», — кривится Вадим. «Алекс, тебе девиц мало. Давай закроем эту тему». «В общем, Дарина...» Ясинский, кажется, все пропустил мимо ушей или просто непрошибаемый. «Вам сложно придется. Вадим тяжелый начальник и очень дотошный». «Александр». Подчеркиваю интонацией его полное имя, давая понять, что не буду его называть Алексом. «Я сегодня побывала на заводе. Знаете, Вадим, возможно, и тяжелый начальник, а с другим характером просто не представляю, как руководить таким сложным производством, чтобы быть лидером на рынке. Но сотрудники явно его уважают. Степень компетентности и понимания просто потрясающая. Далеко не каждый более мелкий руководитель может похвастаться столь доскональным знанием сферы своей деятельности и уж тем более пониманием процессов сверху донизу. Да, я тоже могу выражаться так, что ничего не понятно». По мере моей пламенной речи лицо Ясинского вытягивается, а Вадим начинает сдерживать смешки. Но когда я заканчиваю, он смотрит на своего друга и, закрыв лицо рукой, смеется, очень стараясь сделать это негромко. «Ну что, получил?» – спрашивает, посмеиваясь. «Дарина, я восхищен!» – совершенно серьезно произносит Ясинский, смотря на меня уже внимательнее, цепко даже. «Однако, друг», – продолжает все еще разглядывая меня, – «кажется, ты попал в яблочко». Его взгляд останавливается на пластыре на моем лице. Ожидаю вопроса, но его не следует. Это он еще не видел, что я чуть прихрамываю, если много похожу. Наверняка бы подумал обо мне что-то нехорошее. Это разглядывание прерывает официант. Ясинский остается с нами за столиком. Оказывается, он интересный собеседник, чуть болтливый и с замашками ловеласа. Еще пару раз пытался не то заигрывать, не то по привычке, но вскоре перестал играть в эти игры, и разговор стал гораздо интереснее. Александр умеет рассказывать с юмором даже о сложных вещах. Его приятно и интересно слушать. Непроизвольно сравниваю двух мужчин. И Стальнов уверенно лидирует. Нет, Ясинский очень привлекателен. Даже, наверное, женщинам он нравится больше Вадима. Манеры безупречные, да и счет в банке не подкачал. Других сюда просто не пускают. Но в Ясинском я вижу лишь симпатичного мужчину, не более. Приятно пообщаться, но его очарование проходит мимо меня. Хотя восхищенные взгляды он собирает. Стальнов же, не знаю, как даже самой себе объяснить. Он скала, к которой хочется прижаться в поисках опоры и уверенности. Мне хочется узнавать этого человека. К нему тянет будто магнитом. Время летит в приятной компании очень быстро. Наконец мужчины решают расходиться. Выходим на крыльцо, Вадим с другом обмениваются рукопожатиями. Потом Ясинский протягивает руку ко мне, а я свои прячу за спину, разгадав его маневр. «До свидания», — произношу с улыбкой. «Ох, какая!» — звучит с нотками восхищения. «Нам пора». Вадим кладет руку мне на талию, чуть притягивая к себе. «Все, сваливаю». Фраза не вяжется с Ясинским, и я хихикаю. Не думала, что миллионеры так выражаются. Рад был увидеться наконец-то нормально. А эти слова заставляют меня покраснеть. Махнув, Ясинский спускается к своему автомобилю, а Вадим, не убирая руки с моей талии, ведет меня к нашей машине.